старый наркоман-насильник. Ночью позвонивший на мобильник. Гриша старый некропил-курильщик. Там под дверью ждет уже могильщик. Гриша, новая забава. Провожать девчонок до подвала. Лучше не описывать деяния. Гриша, чмокни на прощание. Расправляй карманы, знаю, где-то там игрушку спряталась девчонка, а тебя в шкафу. Гриша, нет, гори в аду.